Глава 11. Жесткая ревностная провокация. Давай сейчас добавим немного жесткой провокации. Ты дома? Готовишь ему ужин? Он скоро придет. Когда он готовит отчет своему боссу и не думает ни о чем, кроме работы? Когда он на работе и решает свои великие дела? У него вибрирует телефон? Он видит, что от тебя пришло фото? Он спокойно открывает? А там? Боже мой. Перенесемся за несколько минут до этого. Ты берешь консистенцию, похожую на мужскую сперму. Может, какой-то соус или крем, или смазку, имитирующую сперму, которую можно заказать в интернете. Ты наносишь ее на свои губы, как будто тебе кончили на лицо. Как будто сперма стекает с твоих губ. Берешь телефон и делаешь селфи, и скидываешь ему, и ничего не пишешь. Просто фото и все. Сказать, что он будет в глубочайшем шоке, значит ничего не сказать. Но мне важно не это. Я ведь хочу в первую очередь вызвать эмоции у тебя, чтобы ты сама испытала их в моменте. Здесь и сейчас от своей игры. Когда ты испытываешь эмоции, твоя жизнь интересна. Когда ты боишься и делаешь, что ты испытываешь адреналин, которого нам так не хватает в повседневной, а тем более в сексуальной жизни. В конце концов, все это игра, как и вся наша жизнь. Какая у него первая мысль возникнет? Все верно ты мыслишь, умничка. Он подумает, это не моя сперма. Я не понял, что происходит. Чья сперма? Что она делает на ней? Он начнет названивать, а ты не берешь. Он мчит домой, а ты сидишь и лапочкой ждешь его. Как будто ничего не было. Смеешься и говоришь, правда этот крем похож на сперму? Решила пошутить над тобой. Ой, ты бы видел сейчас себя в зеркале, ха-ха. Вечером он захочет видеть тебя со своей собственной спермой. Уж поверь. Можно сделать еще жестче. Разжечь сухаря, который, как тебе кажется, не ревнует. Поднять его чувствительность на новый уровень. С левого виртуального номера скинуть ему такое же фото, типа это доброжелатель, с сообщением «Смотри, чем твоя жена со мной сейчас занимается». Особенно круто, если ты будешь на этом фото немного не такая, как обычно. Если ты не носишь очки, а на фото ты в очках. Или не в свойственной для тебя одежде, или еще круче в непонятной обстановке. Как будто ты не дома. Да, потом ты, конечно, раскроешь ему секрет. Скажешь, я тебя хотела подразнить. Накажи плохую девочку, чтобы я больше так не делала. Еще как накажет. Это нужно делать с осторожностью. Только с уравновешенным и спокойным мужчиной, который не прибежит домой, выбьет дверь и начнет таскать тебя за волосы. А чтобы ты спокойно смогла раскрыть карты и сказать, что ты играла. Нам важно только одно – твои эмоции и его эмоции в этом моменте. Пусть привыкает, что ты теперь не скучная жена, а игривая девочка, вызывающая целый спектр эмоций. Как у себя, так и у него. Можешь позвонить ему с этого виртуального номера, когда увидишь, как его машина нервно припарковалась у вашего дома, и рассказать, что разыграла его. А то он окончательно с тобой сойдет с ума. Хотя ведь это ты его свела с ума.